Погибшие направления. Владимир Васильевич Шорохов родился в селе Синодском Пензенской области. После окончания физического факультета Казанского университета по распределению попал в город Пущино, где в Институте биологической физики Академии наук СССР занимался изучением биологического действия электромагнитных полей. По той теме защитил диссертацию, а когда настали голодные времена, вместе с тремя научными сотрудниками основал фирму по разработке приборов для ультразвукового исследования кожи. В Академии наук было много интересных разработок, но никакой схемы внедрения этих разработок не существовало и, к сожалению, не существует по сей день. У нас была разработка, на которую СССР потратил 4,5 миллиона рублей, и в 1991 году всего 200 тысяч не хватило, чтобы довести работу до конца и провести клинические испытания. Мы пробовали производить подобные приборы, продавали их в медицинские учреждения. Однако внедрение приборов продвигалось с трудом, денег у российского здравоохранения не было. Вскоре один из учредителей уехал в Америку, второй уехал, и фирма закрылась. Мне пришлось некоторое время торговать ширпотребом, хотя я и оставался старшим научным сотрудником института. Через год Владимиру Васильевичу попалась на глаза разработка из области сельского хозяйства. Один инженер у нас в лаборатории постоянно что-то изобретал, звали его Александр Леонидович Горохов. Однажды он сконструировал влагомер зерна. В СССР был влагомер «Колос», разработанный и производившийся серийно еще в 70-е годы. Хороший влагомер, но к тому времени он уже не выпускался. Влагомер Горохова отличался от «Колоса» тем, что был современнее и проще в обращении. В эти годы в стране было невозможно купить влагомер. Советский завод закрылся, а импортных влагомеров тогда еще не привозили. Возник вакуум, и это натолкнуло нас на мысль заняться производством влагомеров. В 1993 году я зарегистрировал фирму «Лепта», это древнегреческая монетка, самая мелкая, но все равно полезная. Относительно названия нисколько не сомневался и до сих пор не жалею. Что касается названия влагомера, то Горохов решил назвать его «Фауна». До сих пор все спрашивают, почему «Фауна»? Логичнее было бы назвать влагомер «Флора». Объясняется все просто. Александр Леонидович картавит, «Р» не выговаривает. Внедрение влагомера начали с просмотра тематических газет. Вышли на Всероссийский институт зерна, принесли им наш прибор. Вначале сотрудники института отнеслись к нам с подозрением, дескать, мы всю жизнь этим занимаемся, а тут пришли новички и пытаются делать какие-то приборы. К тому времени к разработке прибора уже подключился профессиональный метролог с большим опытом работы в приборостроении, Александр Иванович Макаров. Он, как и все его коллеги, показался нам редкостным крючкотвором и занудой. Именно такое впечатление производят метрологи на непрофессионалов. Однако именно благодаря его квалификации прибор был доведен до кондиции по показателям назначения. В институте зерна провели испытания. Все заявленные характеристики подтвердились, оставалось только найти покупателей и организовать производство.